Глава 9. Императрица Бэйфана. Вскоре мы пересекли границу Бэйфана. В первом же попавшемся городе мы нашли лекаря, который осмотрел меня и дал настойки. Ребра оказались целы, только после побоев в гробницах неправильно срослись. Лекарь предупредил, что из-за этого у меня будет еще немало хлопот. «Но, по крайней мере, в ближайшем будущем вы от этого точно не умрете», — сказал он. Что ж, подобный итог обнадеживал, учитывая, что в ближайшем будущем я могла умереть от много чего другого. Я, наконец, привела себя в порядок. Отмылась от песка и крови, закрасила синяки пудрой и переоделась в шелковое платье, что для меня купил Демир. Для возвращения на императорский двор я должна была выглядеть прилично. Путь по Бэйфану был коротким. Вскоре из-за бамбуковой рощи выглянули серые стены вугонка с громоздкими воротами, накрытыми изогнутой крышей. При виде столицы у меня защемило сердце. Вот и конец нашего путешествия. Видимо, когда я предавалась ностальгии о поездках с Демиром, Вселенная меня все-таки услышала. Вышло не так, как я ожидала, но завершать все равно не хотелось. Не хотелось снова расставаться с Демиром. Разлука висела над нами, как занесенный меч, от которого никуда не деться. И сейчас это ощущалось как никогда сильно. Через городские ворота нас пропустили почти без разговоров, но у стен дворца возникли проблемы. Стражники сначала послали нас куда подальше, а потом, когда мы проявили настойчивость, едва не арестовали. Пока Демир пытался уладить все с помощью дипломатии, я провела рукой за воротом платья в поисках императорской пайдзы. К счастью, Шиби и его люди не забрали табличку. Видимо, под одежду, слава духам, они руки не запускали. «Хорошо работаете, господа», — проговорила я, сунув стражникам табличку. «Я скажу императрице, что защита дворца в надежных руках». «Принцесса Кара, это принцесса Кара!» — зашептались они и сразу пропустили нас на территорию императорского двора. Принцесса с сомнительной репутацией успела навести тут шумиху, поэтому о ней не знал только ленивый. «Ты хранишь императорскую пайдзу вместе с Гликерией?» — спросил меня Демир, и я услышала в его голосе улыбку. «Мои самые главные сокровища», — ответила я, пряча их обратно под одежду. Мы остановились на широкой аллее, и нас сразу же окружили слуги. Воины Демира неловко топтались рядом, не зная, куда себя девать. И Демир попросил, чтобы их поселили в саду персиков рядом с нашими комнатами. «А нас отведите к императрице Мэй», — потребовала я. «Императрица днями напролет сидит в кабинете вместе с советниками», — объяснила одна из служанок. «Они разрабатывают военную стратегию против Алтангазара. Думаю, что сейчас не самое лучшее время для аудиенции». И она с извинением поклонилась. «У нас срочные новости», — сказала я тоном, каким мог бы говорить только Вейдун. «Если не отведете, мы сами туда придем». Ей ничего не оставалось, как недовольно поджать губы и попросить нас с Демиром следовать за ней. Когда я поднималась по крутой белой лестнице дворца, то уже задыхалась от усталости и нетерпения. Поэтому перед императрицей предстала едва ли не в полуобморочном состоянии. «Императрица, принцесса Кара и ее учитель просят вас их принять», — объявила служанка, застыв в поклоне. «Хорошо, спасибо», — ответила Мэй, не отвлекаясь от документов, над которыми сидела. И служанка выскользнула из кабинета, как тень. «Вижу, что вы вернулись». «Где мой уникально мыслящий брат, который казнит генералов?» Когда она подняла взгляд, я заметила, что под глазами у нее залегли темные круги, просвечивающие даже сквозь толстый слой пудры. «Мэй!» Я подлетела к столу, чуть не сбив фигурки, что стояли поверх карты континента. С нами случилась беда. На этом я замолкла, пытаясь перевести дыхание. Мэй вскинула брови и поднялась на ноги. Советники перестали переговариваться и замерли. Я обратила внимание, что их осталось пятеро. Видно, замену предателю пока не нашли. «Что случилось?» — требовательно спросила императрица. Я глубоко вдохнула и окончательно успокоилась, чтобы вести себя подобающе. На Ваха напал грандмастер Южных гор. В это время мы с Вейдуном были там. Грандмастера зовут Шиби. Он намного сильнее Вейдуна. Выдала я, будто докладывала главнокомандующему, что было недалеко от истины. Взгляд мой остекленел, пока она пыталась переварить услышанное. «Мы слышали, что Ваха перешел под контроль Алтангазара», — заговорил один из советников. Он тоже был потрясен новыми сведениями, поэтому в его голосе слышалась неуверенность. Разведку сообщило, что князь сам сдал город, и при этом никто не пострадал. «Шиби казнил Альтаира», — ответила я. «Князь был единственным, кто пострадал». «А мой брат?» — спросила Мэй. «Вейдун цел. Он нужен им живым. Они хотят узнать все про Мофа и найти грандмастера Цяо Яна. А еще забрать Тугана. Я думаю, они скоро потребуют обмена. И Мэй...» Я замялась. «Их грандмастер способен отбирать метки». «То есть?» — не поняла она. «Он не может забрать метки, если они были сделаны в Мофа». И все же он смог. «Как?» «Сказал, что у него такая способность». «Духи», — прошипела Мэй. Она сжала кулаки, собираясь с мыслями, а потом с каким-то нечеловеческим усилием, которому оставалось только позавидовать, взяла себя в руки и опустилась обратно за стол. «Ладно. Вейдун будет жив, пока молчит и пока у нас Туган. Если с брата упадет хоть волос, я вышлю им Тугана по частям. Так и мы напишем. Пусть знают, что Туган у меня». «Но императрица...» — вмешался другой советник. От своих товарищей он отличался тем, что в его усах серебрились седые волоски. «Разве мы не пытались всеми силами отрицать причастность императорской семьи к исчезновению Алтангазарского принца?» «Обстоятельства изменились», — ответила Мэй. «Ради моего несносного брата мне придется выставить нас обманщиками и похитителями. В любом случае, они все равно нас таковыми считают. А теперь к делам. Раз вы приехали сюда вместе, то нужно этим воспользоваться. Господа, хочу представить вам нового царя Ора Мариса». Мэй указала на Демира. Советники зашептались. «Царь Ора Мариса? Разве это не тот молодой человек, который был телохранителем принца Вейдуна во время приезда принца Тугана? Как он стал царем?» «Ваше Величество!» Мэй обратилась к Демиру, и ее голос заставил замолкнуть все перешептывания. «Думаю, что мы с вами можем разработать совместный план по уничтожению Алтангазара при одновременной атаке с двух фронтов». Я открыла рот от удивления. А Мэй не теряет времени даром и кует, пока горячо. Она все больше и больше становилась моим кумиром. «Ора Марис до сих пор наводнен солдатами Жанбулата», — заговорил Демир. «У нас получилось освободить столицу, но не знаю, как скоро мы освободим всю страну. Однако у меня есть мысль. Я постараюсь договориться с ханом Гиреем, и мы сможем оттеснить алтангазарцев на юг, если наступим с севера и запада». Мэй вытащила из чайного набора пиалы и стала расставлять их на карте континента. Я приблизилась, чтобы посмотреть, что она делает. Одну она выставила около Маркиании, вторую — в свободной части Кумлара, а третью — на границе Алтангазара и Баефана. «Смотрите. Ора Марис запада, Кумлар севера, Мы с востока. На юге пустыня. Одновременная атака сгонит их всех в кучу, им некуда будет деваться. Нам останется только перебить их или дождаться, когда они сдадутся. Правильно ли я понимаю, что мы хотим превратить захваченную часть Кумлара в поле битвы? — спросил один из советников. А что насчет основной территории Алтангазара? Мы оттесним их обратно к себе, и они смогут напасть на нас с севера между Южными горами и Черной рекой. Значит, нужно разделить войска и выставить там защиту. Мэй поставила еще одну пиалу на карте. «Южные горы», — пробормотала она. «Кто только придумывает эти названия? Для нас они на севере». «Для нас на юге», — ответила я, на что никто не обратил внимания. «Итак», — стала подводить итоги Мэй, «у нас будет два фронта. Людей хватит, так как в войну мы вступили недавно. Единственный вопрос в том, как скоро мы сможем организовать одновременную атаку». Она выжидающе повернулась к Демиру. «Я постараюсь все подготовить за месяц», — ответил он. «Получается, нам нужно в течение месяца держать оборону на пограничных территориях и действовать в полсилы, чтобы они не поняли, как мы на самом деле сильны и что планируем», — заключила Мэй. «Связываться будем с помощью нашей разведки. А тем временем нужно узнать, какие у Жанбулата преимущества, и уничтожить их грандмастера. Сделать это необходимо до наступления. Тогда у нас наверняка получится уничтожить Алтангазар». «Узнать о преимуществах Жанбулата мы можем у принца Тугана», — заметил советник с сединой в усах. «Только он по-прежнему сумасшедший», — ответила императрица. «Мы во что бы то ни стало должны привести его в чувство и найти моего брата. У Алтангазара не должно остаться никаких козырей. Еще нам может пригодиться грандмастер Цяо Ян», — ставила я. «Шиби и Жанбулат явно в нем заинтересованы. Сколько меток у Цяо Яна? У Шиби их 10. Сможет ли Цяо Ян с ним справиться?» «Нет», — Мэй покачала головой. «У Цяо Яна меньше 10 меток». «А где он сейчас?» — продолжила я расспросы. «Вдруг он поможет нам разобраться в том, какие силы могут быть у Жанбулата. Грандмастер Мофа должен знать обо всех способах получения сил от духов». «Я не знаю, где Цяо Ян», — резко ответила Мэй. «Разве он не в Мофа?» «Нет». Мы замолчали. «Но...» — разрушил тишину Демир. «Алтангазар ведь об этом не знает. Пусть они думают, что Цяо Ян очень силен и что он сейчас с вами». «Точно, точно», — поддержали советники. «Пусть они его боятся». «Только это не обманет их надолго. Мэй вернула нас с небес на землю. Мне показалось, что разговоры о грандмастере Мофа ее напрягали или даже раздражали». «Не стоит возлагать большие надежды на Цяо Яна. А еще, Кара, мне нужна твоя помощь. Вести битву у границ Алтангазара и в городах-государствах пустыни — это одно. Но на его территории уже другое. Расскажи мне все про местность, погодные условия, преимущества, недостатки и так далее». Я задумалась. Однажды на уроке истории и политики мы с учителем разбирали возможности обороны от нападений на границах. Подробнее мы рассматривали кусок местности, граничащий с пустыней. Именно оттуда виделась основная угроза. Но это не значит, что мы не допускали вероятности войны с соседями. Там мы тоже придумывали, как можно выдержать оборону. И сейчас я должна была раскрыть мы и нашу стратегию. Никогда не думала, что в такой момент буду находиться на другой стороне. «Хорошо», — ответила я. Мэй задержала нас в кабинете на несколько часов. Мы обсудили примерный план одновременной атаки со всех фронтов, учитывая особенности ландшафта, и списали и изрисовали такую пачку листов, что из нее можно было собрать книгу. После такого мозгового штурма у меня гудела голова. Когда мы покинули здание дворца, над городом уже висела глубокая ночь, и холодный воздух показался бодрящим. «Шамай», — проговорил Демир, взяв меня за руку. Мы брели по главной дороге к саду персиков, где по-прежнему нетронутыми оставались наши комнаты. «Завтра я уеду». «Я знаю». «Я не ожидал, что Мэй предложит такой план, но он мне кажется верным. Если мы хотим раз и навсегда покончить с Алтангазаром, то должны ударить по нему все вместе». «Хангирей согласится?» «У него нет выбора. К тому же это в его интересах. О такой поддержке он не мог и мечтать». «Тогда это хорошо». Демир посмотрел перед собой. «В ближайшее время я не смогу отречься от престола». Глухо, будто извиняясь, произнес он. Я остановилась и повернула его к себе. «Демир, я понимаю», — сказала я. «Сейчас самое важное — остановить моего дядю. То, что ты стал царем Ора Мариса, нам даже на руку. Вместе мы точно сможем его уничтожить». «Мы с тобой долго не сможем увидеться», — проговорил он. «Хочешь немного прогуляться?» «По городу?» «Да. Думаю, сейчас-то нас выпустят за ворота». Мне эта идея понравилась. Мы развернулись и отправились за пределы императорского двора, показывая мою табличку всем, кто нам препятствовал. В городе я благоразумно спрятала Пайдзу. Демир повел меня на площадь, где проходила коронация Мэй. Там стояла двухэтажная таверна, и мы поднялись наверх на небольшой балкончик, заказав бутылку вина и сладости. Мы болтали, выпивали и просто наслаждались временем, проведенным вдвоем. И в эти мгновения я чувствовала себя как никогда спокойно и легко. Даже счастлива. Да, впервые за долгое время я была счастлива. «Я бы сейчас сделал тебе предложение, но ты меня уже опередила», — заметил Демир. «А я бы без раздумий согласилась», — ответила я. «Но ты меня тоже опередил». Мы засмеялись. Было приятно видеть на лице Демира искреннюю улыбку, ведь он так редко улыбался. Меня затопила нежность, и я привалилась к его плечу, устремив взгляд в звездное небо. В этот момент кто-то запустил два бумажных фонарика, которые закружились в ночной темноте. И мне показалось, что мы будто очутились в другом мире, где нет ни боли, ни страха, ни ужасов войны. «Хочешь так же?» — предложил Демир. «Внизу есть магазин с фонариками. Пошли, пока они не закрылись». В приподнятом настроении мы дошли до магазина фонариков, но торговец уже закрывал ставни. «Мы закрыты», — проворчал он. «Да ладно, господин, продайте два фонарика», — стал упрашивать Демир. А потом заговорщицки приблизился к нему и тихо добавил. «Но заплатим мы как за три». Торговец подумал. «Ну, раз так, то я вынесу вам два фонарика, ладно?» И скрылся в лавке. Я повернулась к Демиру. «Ты что, разве такой богатый?» «Я же царь». «Точно, как я могла забыть?» Торговец вернулся и протянул нам два бумажных фонарика, за что получил целую горсть монет. Причем, как мне показалось, там вышло даже больше, чем за три. Мы отошли от площади и остановились на набережной неширокой реки, рассматривая фонарики со всех сторон. «Подожжёшь их?» — спросил Демир. «Давай». Я огляделась по сторонам, чтобы никто не увидел, что я делаю, и аккуратно указала пальцами на горелки обоих фонариков. Вспыхнули маленькие огонечки, и фонарики сразу стали легче в наших руках. «Загадай желание», — сказал Демир. «Хорошо». Я закрыла глаза. Чего я желала? Это было несложно. Хочу, чтобы мы победили моего дядю и выжили, а потом поженились с Демиром. Проговорив про себя эти слова, я разжала пальцы, и фонарик поднялся в воздух, устремившись в ночное небо. К нему присоединился и фонарик Демира. «Они обязательно сбудутся». Демир смотрел на меня с улыбкой. «Что загадала? Думаешь, я тебе скажу?» «Ох, ну ладно», — засмеялся он. «Я тебе тоже не скажу». Но вообще нам и не нужно было ничего говорить, потому что я была уверена, что мы загадали одно и то же. Мы с Демиром ночевали в наших старых комнатах. Одной мне было грустно и одиноко. Сон не шел, и я ворочалась в кровати, пытаясь найти удобное положение. В конце концов, я поняла, что так просто не усну. Поэтому выбралась из кровати и пошла в комнату Демира. Он крепко спал. В отличие от Вайдуна, который лежал всегда в одном красивом положении, будто даже во сне не мог перестать быть принцем, Демир спал как получится, сворачиваясь в неестественные позы. Я тихо пристроилась рядом, нырнув к нему под одеяло, обвела его руку и, наконец, расслабилась. Сон мгновенно меня утянул. Наутро Демир стал собираться в путь. Я проснулась от того, что в свете солнечных лучей по мне прокатывалась его тень. Демир складывал вещи, причем очень тихо, как вор-домушник. «Ты хочешь уйти, не попрощавшись?» — с укором сказала я, приподнимаясь в кровати. Он вздрогнул. «Шамай», — выдохнул он. «Нет, я просто не хотел тебя будить». «Ну да, а если бы я спала в той комнате, то ты бы вообще ко мне не зашел. Конечно, я не злилась, а просто вредничала. Вайдун меня многому научил, в том числе и безобразному поведению. Я даже не спрашиваю, каким образом ты оказалась в моей кровати. Но, конечно же, ты пойдешь меня провожать. И это не обсуждается. Давай позавтракаем. Пока я потягивалась и зевала, Демир попросил служанку принести нам завтрак. Девушка, с которой я работала перед приездом Тугана, быстро сбегала на кухню и вернулась с корзинкой еды. При этом она косо на меня посматривала. По представлениям слуг, я была наложницей принца Вайдуна, а теперь сидела в одном ночном платье в комнате царя Ора Мариса. Бедняжки от домыслов голову сломают. Ели мы в тягучем, неуютном молчании. Такое редко бывало. Если между нами и повисала тишина, то она не тяготила. Но теперь на пороге стояла разлука, и никто из нас не знал, что сказать. А говорить о том, как жаль и как не хочется расставаться, не было смысла. У нас были обязанности, и они куда важнее нас. «Можно я тебе кое-что расскажу?» — спросила я, отставив тарелку. «Кажется, сейчас как раз подходящее время, чтобы рассказать нерассказанное». «Не надо спрашивать, просто рассказывай». «Дело в том, что... Наверное, ты замечал, что я иногда говорю сама с собой. Так вот, я говорю не сама с собой. Как оказалось, я одержима духом Ююр». «Вспомнила обо мне наконец-то», — подала голос старуха. «Отстань». «Что это значит?» — не понял Демир. Я рассказала ему о том, что узнала о Ююр после посещения Мофа, и о том, как считала ее воображаемым другом, которого придумала, чтобы не свихнуться от одиночества в гробницах. «Она тебя беспокоит?» — спросил Демир. «Нет, на самом деле она даже мне помогает. Хотя по большей части просто бухтит». «Эй!» — возмутилась Ююр. «Ты бы хотела от нее избавиться?» «Не знаю. Я уже к ней привыкла, кем бы она ни была. Поэтому избавляться от нее было бы даже грустно». «Ого!» — снова выдала Ююр. Демир, конечно, ее не слышал, поэтому думал, что мы обсуждаем это вдвоем. «Если она не опасна и тебя устраивает такое соседство, то это даже хорошо», — продолжил он рассуждать. «Она поддержит тебя, когда надо. А почему ты захотела рассказать об этом только сейчас?» «Не знаю. Сначала я считала, что придумала ее. Но после Мофа выяснилось, что нет. Я просто хочу, чтобы ты все обо мне знал. Чтобы не было никаких секретов. А про поцелуй с Вайдуном расскажешь? Подначила Юйор. Я сжалась. А надо? Спросила я ее. Не знаю, решай сама. Был мне ответ. Я поразмыслила. В принципе, это было неважно. Вайдун меня постоянно целовал. Не в губы, конечно, но все же. Ничего такого за этим не стояло. А попусту расстраивать Демира мне не хотелось. И настраивать его против Вайдуна тоже. После подозрения о нашей свадьбе Демир наверняка стал его недолюбливать. Поэтому я решила не рассказывать. Пока я размышляла, в комнату зашла императрица. А за ней служанки и стражники. «Все готово к отъезду», — объявила она. «Какие вещи еще нужно загрузить?» Демир продолжил собираться, в чем ему помогли служанки. А я отправилась к себе, чтобы переодеться. Когда мы оба были готовы, то вышли на главную дворцовую дорогу, где Демира уже ждали верблюды и воины. Здесь же была и Мэй, которая руководила сборами царя в долгий путь. Прежде чем сесть, Демир повернулся ко мне. «Шамай», — тихо сказал он, взяв меня за руки. «Будь осторожна. Не ввязывайся в неприятности. Ты же знаешь, что чаще всего они сами меня находят. Тогда просто выживи». «Выживу. Обещаю». Демир быстро притянул меня к себе и поцеловал в щеку. «Мы не прощаемся», — сказал он мне на ухо. У меня защипало глаза. «И не думай плакать», — добавил он. «Я и не собираюсь», — соврала я, хотя глаза уже были полны слез. Реветь я и правда не собиралась. Решила продержать слезы так долго, как смогу, чтобы ему было не так тяжело уезжать. «Вот дура», — говорила я себе. «Не навсегда же он уезжает». «Скоро увидимся», — сказал Демир. Я кивнула и едва слышно повторила. «Увидимся». Какое-то время Демир внимательно меня рассматривал, гладя по щеке, будто собирался запомнить каждую деталь моей внешности. А потом быстро наклонился, оставил на моих губах легкий поцелуй и, резко развернувшись, направился к верблюдам. В одно мгновение он был рядом, в другое уже двигался по дороге к воротам. Меня с ног до головы захлестнула печаль. Я не смогла удержать рвущихся наружу слез. «Если он обернется, думала я, — то увидит меня плачущей». Но Демир ни разу не обернулся. «Пошли». Мэй взяла меня под руку и куда-то повела. «Я знаю», — отозвалась я. «Все, что мы можем сделать, — это ждать и делать свое дело». «Я знаю», — снова ответила я. «Я хочу проведать Тугана». Мэй была права. И мне хотелось поскорее начать действовать, чтобы отвлечься от грусти и приблизить нашу победу. «Я отведу тебя». Она повела меня в темницу, где держали Тугана. Я не знала, как мы справимся с ним без Вайдуна, но выбора не было. «Он спит», — объясняла Мэй. «Мы его не будем, но иногда он просыпается и начинает буянить. Чтобы он не навредил ни нам, ни себе, в темнице зажжены сонные курения. Если хочешь зайти в его камеру, то закрой лицо платком, а иначе уснешь вместе с ним». Платки нам выдали на входе в темницу. Мы повязали их на лицо так, что они закрывали нос и рот, и прошли в закоулок, где держали Тугана. Он так и лежал за решеткой, как опасный преступник. Выглядел он еще хуже, чем тогда, когда я видела его в последний раз. Растрёпанные волосы скатались в гнезда, лицо покрылось грязью и пылью, щеки заросли щетиной. У изголовья кровати витало облако дыма. Те самые усыпляющие курения. «Можно их потушить?» — спросила я. «Хочешь, чтобы он проснулся?» — — спросила Мэй. «Да, хочу с ним поговорить». Я повернулась к страже. «Откройте, пожалуйста, камеру». Когда дверцу отворили, я зашла внутрь. Мэй сделала несколько шагов назад, явно не собираясь следовать за мной. «Будь осторожна», — сказала она, и в ее голосе звучало неподдельное волнение и страх. Императрица Баефана производила впечатление собранной и властной женщины, но по-прежнему боялась моего двоюродного брата. «Брось, сестра», — ответила я. «Ничего не случится. По крайней мере, я на это надеюсь». На самом деле, я вообще не знала, что делать. Как Вейдун приводил его в чувство? Он с ним говорил или влиял на его разум с помощью своей силы? Мне это было неизвестно, но единственное, что я могла пока сделать — просто поговорить. «Если он станет опасным, стреляйте в него!» Раздался твердый, как сталь, приказ Мэй. Я удивленно огляделась. Стражники выстроились у клетки с луками, в любой момент готовые спустить стрелы. Жутко. «Хоть бы до этого не дошло», — уже тише добавила Мэй. Я затушила курение и, сев рядом с Туганом, взяла его за руку. Он спал, но немного поморщился и даже пошевелил пальцами. Мне показалось, это хороший знак. «Туган», — тихо заговорила я, переходя на наш язык, чтобы стража не поняла мои слова. «Я твоя двоюродная сестра, Шамай. Надеюсь, ты помнишь меня. Я не умерла, так что я не дух. Ты тоже не умер. Ты очень болен. А все из-за того, что каким-то образом твой отец подчинил твой разум. Но теперь ты свободен. Ты можешь мыслить сам. Нам очень нужна твоя помощь. Иначе Жан-Булат уничтожит все страны». Туган не просыпался. Я посмотрела на его исхудавшее, осунувшееся лицо и ощутила себя бесполезной и глупой. Что я вообще делаю? Вряд ли такая болтовня ему поможет. Вряд ли он вообще меня слышит. «Ты можешь проснуться», — продолжила я. «Здесь тебе не грозит никакая опасность. Ты в Баефане. Мы пытаемся тебе помочь, поэтому не нападай с помощью молний». Он никак не реагировал на мои слова. Тогда я еще несколько раз напомнила ему о том, кто он такой и что с ним сделал его отец. Но и это не действовало. Видеть Тугана в таком состоянии было тяжело, но еще тяжелее было то, что я не знала, как ему помочь. Руки у меня опускались. «В общем, я надеюсь, что ты сможешь побороть эту болезнь». Неуклюже закончила я и отправилась на выход. Лучники успокоились и убрали стрелы. Стражники снова подожгли курение и заперли клетку. Напряженная Мэй расслабилась только тогда, когда мы вышли на улицу. «Если честно, я не знаю, что делать», — призналась я. «Вейдун давал указания стражникам. Они выполняют их каждый день. Но, возможно, без него у нас ничего не получится. Если он похитил принца Тугана, то наверняка имел какой-то план, чтобы его вылечить». «Ты уже отправила людей на поиски Вейдуна?» «Еще вчера. Мне не хватает генерала Вана. Он бы мне очень помог». Я навещала Тугана каждый день. И раз за разом объясняла, кто он такой и что с ним случилось. Мне казалось, если я миллион раз это повторю, то слова отложатся в его голове и приведут в чувство. Также я попросила стражников, чтобы они больше не зажигали курение. Но Туган все равно не просыпался. Я не знала, как его разбудить. Обычные способы не действовали. Я умывала его холодной водой, хлопала по щекам и щелкала пальцами над ушами. Туган со смиренным видом все игнорировал. Остальное время я проводила в кабинете Мэй. Мы сидели за картами, и я воссоздавала все, что знала о наших приграничных территориях и уязвимых местах. В дополнение к этому Я нарисовала план столицы и своего дворца. «Только это было больше 2 лет назад», — предупредила я. «Не исключено, что за время моего отсутствия что-то могли перестроить». «Нам может помочь даже это», — ответила Мэй, устало потирая виски. Война выкачивала из нее все соки. Мэй похудела и посерела. Я не знала, сколько она спала, но однозначно меньше, чем я. Мне вообще казалось, что она живет в этом кабинете. Я уходила вечером, а Мэй продолжала работать с документами и разговаривать с советниками. Когда на следующий день я приходила после разговоров с Туганом, мои советники уже опять сидели, как будто и вовсе не уходили. В отличие от них, у меня было свободное время, но оно не радовало, потому что я проводила его в полном одиночестве. Иногда, правда, мне составляла компанию Линь, но ненадолго, потому что у нее было полно работы. Казалось бы, при такой рутинной жизни не должно было произойти ничего из ряда вон выходящего. Но все равно произошло. Однажды одна из служанок принесла мне в комнату завтрак и застыла с перекошенным от злости и отчаяния лицом. «Что такое?» — не поняла я. «Как ты могла?» — сказала она со слезами в голосе. «Из-за тебя наш принц исчез, а ты живешь тут как ни в чем не бывало. Если бы не ты, он был бы сейчас здесь». Я не смогла ничего ответить, просто уставилась перед собой, шокированная не то ее наглостью, не то тем, как правдиво звучали ее слова. Вейдун исчез, потому что захотел проводить меня. Я действительно в этом виновата. А сейчас сижу в его доме, будто все нормально. «Ты не виновата», — тут же сказала Юйор. «Кто виноват, так это Дымир со своими 2 метками». «Нет, он не виноват», — возразила я. «Он сделал это для того, чтобы помочь мне спасти мою страну от Джанбулата. Значит, я и виновата». «Значит, Джанбулат и виноват», — поправила меня Юйор. Ну вот и нашли виновного. Служанка больше мне ничего не сказала, чуть ли не бросила на стол корзинку с едой и выскочила из домика. Завтракать я не стала, опасаясь, что мне могли подмешать яд. Голодная, я отправилась к Мэй в кабинет, чтобы продолжить работать. «Эй, императрица, можно я у тебя чего-нибудь пожую?» — спросила я, осматривая столы в поисках чего-нибудь съедобного. «А брат повлиял на тебя сильнее, чем мне казалось», — отозвалась Мэй. «Да, сестрица. Я нашла на столе конфеты и тут же забросила одну себе в рот. Вейдун вмешивается абсолютно во все. Хочешь есть, закажи чего-нибудь». Я наклонилась к Мэй. «А может, лучше ты закажешь?» — тихо спросила я. Мэй отложила кисточку, хлопнув ею по столу, отчего я даже шарахнулась. «Так, ну-ка, выкладывай», — потребовала она. «Да ничего такого, просто я боюсь, что меня отравят». «С какой стати тебя должны отравить?» — повысила голос Мэй. «Ну...» Я замялась и все таки пересказала ей, что произошло утром. «Понятно», — сказала Мэй. «Стража! Немедленно заберите корзинку с едой из сада персиков и проверьте, нет ли в ней яда». 2 стражников, стоявших в зале, быстро поклонились и убежали. Оставшимся Мэй приказала принести нам нормальный завтрак. «Если тебя тут кто-то обидит, то это измена. А за измену следует смертная казнь». «Сестра», — удивленно проговорила я, — «иногда я тебя боюсь». Мы сели и продолжили заниматься с картами. Рядом с императрицей я спокойно и без страха позавтракала. А потом в кабинет зашел старичок в богатых одеждах и поклонился императрице. «Придворный лекарь», — пояснила Мэй и устремила взгляд на вошедшего. «Слушаю вас». «Императрица, мне было поручено проверить корзинку с едой на предмет яда». «Да», — кивнула Мэй. «Вы что-то нашли?» «К сожалению, да», — Белый порошок, который мы используем в качестве слабительного средства. Только он был в таком количестве, что хватило бы решить деликатные проблемы у целого войска. То есть большая доза? Именно. И какие последствия? Боли в животе, рвота, понос и даже смерть, в зависимости от особенностей организма. Так, но это уже слишком. Мэй бросила кисточку на пол, и чернила разбрызгались в разные стороны. «Стража! Служанку, что принесла этот завтрак, схватить и прилюдно выпороть. Хочу, чтобы все знали, что покушение на жизнь принцессы Кары — это измена императорской семьи. На первый раз прощается, но напомните всем хорошенько, что за измену следует смертная казнь. Если такое повторится, то я напомню об этом сама». «Есть», — отозвались стражники. Я была слегка оглушена. Мы выглядела хрупкой и нежной. Сначала она вообще напоминала мне маленького олененка. Но на самом деле она была настоящей императрицей, как и Вейдун, готовый сделать все, чтобы поддержать авторитет семьи. Вместе с тем, за преданность она готова была положить собственное здоровье и даже жизнь на защиту и благополучие своего народа. Я хотела быть такой же и надеялась, что у меня получится.